Глава вторая. Местная командировка. Начнем с вопросов. Товарищ Ким улыбнулся и отхлебнул из дымящейся кружки. Думаю, они у вас уже появились. Поручик и его большевистский коллега переглянулись. Вопросы, конечно, имелись, но стоит ли проявлять инициативу, которая, как известно, строго наказуема? Пусть уж начальство выскажется, ему это больше по чину. Начальство выждало должное время, вновь отхлебнуло пахнущий мятой чай. «Вот вы, товарищ!» Острый взгляд ярких синих глаз скользнул по бывшему командиру РККА. Деваться было некуда. Тот, нехотя поднялся, привычно развернул плечи. «Вопрос один, товарищ Ким. Задачи техгруппы и все с этим делом связанное». Сидевший рядом поручик одобрительно кивнул. «Давно пора». Начальство появилось внезапно, причем без всякой торжественности. Где-то около полудня в дверь постучали, и на пороге возник знакомый сотрудник из орграспредотдела. Поглядел внимательно, довольно хмыкнул. «Тут они, товарищ Ким, оба!» Потом сделал строгое лицо, подмигнул. «Встречайте начальство!» Исчез. В комнату входило начальство. Не слишком высокого роста, широкоплечие, с неожиданным для холодной столицы вечным южным загаром. Густая проседь на висках, легкомысленная шкиперская бородка, серый пиджак поверх полотняной рубахи с косым воротом. Сколько лет, не поймешь. И если судить по седине, то за 40, по глазам еле за 20. Вид сугубо штатский, цивильный, но кобура на месте, пиджак оттопыривает. «Курите, товарищи!» Из кармана появилась большая темная трубка. Взгляд пробежался по комнате, зафиксировал дымящийся чайник на подоконнике. «Понял, ограничимся чаем. Ну, давайте знакомиться!»